Все эти годы он не мог убедить Муру выйти за него замуж. Но был один день, когда она уговорила его разыграть друзей, которые в угоду ему, а может быть и бескорыстно, уговаривали ее выйти наконец за него замуж. Мура разослала около 30 приглашений на свадебный банкет, и гости явились. Об этом веселом дне пишет в своих мемуарах английская писательница Эннет Багнальд, которая перед этим банкетом уступила им на время свой дом для медового месяца. Когда он влюбился в Муру, он не объяснил в ее присутствии величие любви человека в летах. «Когда вы стары, — сказал он, сделав свое открытие несколько поздно, — вы выглядите дураком, если влюбляетесь в молодую женщину». Мура подмигнула мне, и я удержалась, чтобы не сказать ему: «Вы могли бы сделать это открытие несколько раньше». Намек на Ребекку и Одет. Когда мы пришли по его приглашению на свадебный обед в один из ресторанов Сохо, там был накрыт длинный стол, за которым мы все уселись. Я подошла к Муре, чтобы поздравить ее. Она спокойно улыбнулась. «Я не выйду за него. Он только думает, что я соглашусь. Я не такая дура. Пусть Марджери продолжает вести его хозяйство». Они появились под руку, когда все были в сборе. Поздравления, шампанское, веселье. Но в середине обеда Мура вдруг попросила слова и встала. «Все это была только шутка», — сказала она. «Мы разыграли вас. Мы не венчались сегодня и не собираемся венчаться в будущем». Такие шутки отвлекали его от постоянного чувства ужаса перед будущим. Своим собственным — болезни, одиночество, смерть и общим. Надвигающаяся война, новые орудия разрушения и истребления, победа мирового фашизма. И особенно шутки и серьезные темы. Была в лондонском таверн-клубе книга, где расписывались посетители, и Локкарт там однажды увидел запись, сделанную Джеком Лондоном в начале нашего столетия. «Ваш, вплоть до идущей на нас революции, Джек Лондон». И приписку к этой записи Уэллса, сделанную значительно позже. «Никаковской тебе революции не будет». Этими шутками он, несомненно, отвлекал себя от тех угрюмых мыслей, которые не давали ему покоя ни во время Первой войны, ни в 1920-х годах, когда Сталин стал у власти, ни в 1930-х годах, когда вышел на сцену Гитлер. Но в последнее время шутки уже не помогали ему, и все чаще находили на него припадки ярости, когда он говорил, или вернее выкрикивал, своим тонким визгливым голосом злые, несправедливые, а иногда и просто детские нелепые вещи, как, например, когда Томас Харди и Голсорси были награждены английским королем орденом заслуги. Уэллс и присутствовавшие при рассказе об этом Сомерсет Маэм были обойдены. «У меня достаточно гордости, чтобы не принять ордена, которым были награждены Харди и Голсорси», — кричал в ярости Уэллс. Эти припадки бешенства разрушали его прежнюю репутацию блестящего говоруна, когда его сравнивали с Уайльдом, Шоу и Честертоном. Люди теперь не всегда охотно подсаживались к нему в клубах, и он все чаще начинал чувствовать холод вокруг себя и обвинял в этом не себя, а клубы, в которые люди, видимо, перестали ходить, как когда-то. Он ругал с прежним запалом и королевский дом, и католическую церковь, но люди все меньше обращали на эти выпады внимания, что приводило его еще больше раздражения. Он задирал людей, когда чувствовал, что они все дальше уходят от него. Локкарт, записавший сцену с орденом заслуги, добавляет от себя, как обычно, искренне и спокойно, без осуждения Уэллса, но и без восхищения им, следующие строки. «Бедный H.G. 1930-е годы были к нему жестоки. Он предвидел нацистскую опасность, которую многие тогда не видели. он стал пророком и памфлетистом, и его книги в этом новом стиле не раскупались, как раскупались его романы, написанные в молодости и последующие годы. Он вообще был во многих отношениях настоящим провидцем, но у него было особое умение гладить своих лучших друзей против шерсти. Локарт в эти годы шел совершенно другим путем. Из доброго малого, немного авантюриста, немного эгоиста, из транжира и человека, до 40 лет говорившего, что он не успел ни найти себя, ни узнать, он к этому времени стал одним из толпов газеты Бивербрука, личным другом Эдуарда VIII. К его голосу прислушивались как в Англии, так и за границей. Он знал теперь всех, кого надо было знать, и нередко, думая о приближающейся войне, он видел свое в ней будущее и роль, которую он сыграет в надвигающемся конфликте. Журналистом он был блестящим. Восточная Европа, Балканы были ему знакомы вдоль и поперек. Он ездил туда часто, посылал туда Муру, имел сеть информаторов, работавших на него. В Лондоне он был завсегдатаем клубов, где бывали старые его друзья, когда-то как Уолпол и Моэм, работавшие в секретной службе Foreign Office, а теперь известные писатели. Он бывал у миссис Симпсон, у Чемберлена, у Бенеша и даже стал домашним гостем кайзера Вильгельма II, к которому он не раз ездил в Дорн. Через Бенджи, Брюса и Корсавину он был вхож в театральные круги. Через своих прежних сослуживцев в дипломатии, продолжавших делать дипломатическую карьеру, он чувствовал себя своим человеком на верхах Foreign Office и общался с членами правительства. Через леди Рослин он бывал в аристократических домах Лондона. Первая книга принесла ему славу в Европе и Америке. Кинофильм по ней несколько лет не сходил с экранов западного мира. Он дружил с магнатами кино, был в добрых отношениях с Ранком и Кордой и водился с властителями газетного мира, лордом Бивербруком, лордом Ротермиром и другими. Свою вторую книгу он назвал «Отступление от славы». В ней он писал, как после всех его неудач в России его едва не изгнали из общества порядочных людей, как сломали его карьеру и как он удил рыбу в Шотландии, стране своих предков. Третью книгу он назвал «Приходит расплата». В ней рассказано о его возвращении к жизни, которой он, в сущности, готовился с молодых лет. Игра в гольф с герцогом Виндзорским, знакомство с испанским королем Альфонсом XIII, встречи в доме Бивербрука с Черчиллем, беседы в клубе с Честертоном и Уэллсом и Моэмом и еще двумя десятками мировых знаменитостей. Все это было теперь обыденной жизнью Локкарта, крупного журналиста, фельетониста, а иногда и автора передовиц на острые серьезные темы мировой политики этих лет.